Хотелось бы, братья и сестры, чтобы в основании нашего сегодняшнего вечера было размышление над Словом Божьим. И хорошо, когда у нас есть такое обыкновение, как у тех древних детей Божьих, помните, которые, о которых написано, что апостол Павел читал, они Словом Божьим проверяли, подлинно ли он говорит, точно ли, они сверяли Писание. И у кого есть сегодня Слово Божие, друзья, прочитаем вместе текст, записанный в книге Даниила, 1 глава, с 3 стиха. «И сказал царь Асфеназу, начальнику евнухов своих, чтоб он из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского, привел отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом и понятливых для всякой науки и разумеющих науки, и смышленых, и годных служить в чертогах царских, и чтобы научил их книгам и языку халдейскому. И назначил им царь ежедневную пищу с царского стола, и вино, которое сам пил, и велел воспитывать их 3 года, по истечению которых они должны были предстать пред царем. Между ними были из сынов Иудиных Даниил, Анания, Мисаил и Азария. Даниил положил в сердце своем не оскверняться явствами со стола царского и вином, какое пьет царь, и потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника евнухов. И начальник евнухов сказал Даниилу: «Боюсь я господина моего царя, который сам назначил вам пищу и питье, если он увидит лица ваши худощавее, нежели у отроков, а сверстника ваших, то вы сделаете голову мою виновную пред царем». 14 стих. «Он послушался их в этом и испытал их 10 дней. По истечении же 10 дней лица их оказались красивее, и телом они были полнее всех тех отроков, которые питались царскими яствами. Тогда Амилсар брал их кушанье и вино для питья и давал им овощи. И даровал Бог четырем этим отрокам знаний и разумение всякой книги и мудрости, а Даниилу еще даровал разуметь и всякие видения и сны». Всем знакома история, и думаю, что даже и наши дети знают ее наизусть, могут пересказать, что было после. Но, братья и сестры, вот есть здесь несколько истин, которые всегда, как написано в Писании, что Божья мысль – это бездна великая, это бездна величия и премудрости видения Божьего. Бездна – это значит дна нет, то есть нет конца Божьей мысли, глубине. Сколько мы не черпаем оттуда для себя уроков, всегда в Писании есть нечто новое. В Писании есть всегда новое нечто, что сказать тебе по поводу твоих конкретных духовных переживаний, юности, в отрочестве, в зрелом возрасте, в старости. Всегда у Бога есть особая весть для тебя, когда ты приходишь к этому источнику божественной мудрости. Эти 4 друга, друзья, эти 4 друга, их дружба была необычная. Необычная была, знаете почему? Потому что их дружба была основана на принципе очищения и освящения, на принципе, чтобы не оскверняться от стола царского. Все они были из благородного рода, все они были из рода княжеского и царского, все они были людьми, в плену находящихся, в разлуке с родными и близкими, без телесного недостатка. То есть это были прекрасные видом, телом, душою. Но если бы на этом было все, друзья, это были бы жалкие люди. Они были прекрасны духом своим. Вот у них и дух, и душа, и тело, все было прекрасное. И вот посмотрите, какая основа этой дружбы. Это не сентиментальность, это не просто общее горе их сблизило плечом к плечу, и они стали как-то друг другу, так сказать, близки и родны, находясь в плену. Нет, их было много, но из всего множества только 4 встали на этот путь не осквернения. И их как магнитом потянуло друг к другу. Они не говорили с кафедры об этих идеях, они не слышали проповеди, беседы, и просто каждый для себя лично, в духе своем, в том невидимом мире, в духовном, принял для себя лично это решение, не оскверняться. А потом каким-то образом оказалось, что втайне у каждого такое же решение. И вот это вот основание было для их дружбы. Дорогие друзья, что является основой нашей дружбы сегодня? Я так глубоко убежден, что долговечная дружба может быть только та, которая основывается на духовных ценностях. У нас у всех разные характеры. Мы все люди совершенно разные. У каждого из нас есть свои какие-то правила общежития, свои эталоны там, ценности, взгляды в каким-то вопросах. Но когда дух от ближнего и твой дух чист, и когда на основе духа сходятся люди, тогда вот недостатки характера, они не замечаются. Но если мы сближаемся друг с другом только на основании или совместимости характера, это призрачная дружба. Если нас сближают какие-то развлекательные программы, это призрачная дружба, недолговечная. Если какие-то материальные ценности или то, что мы из одинакового княжеского рода благородного, это все не то, это все песок. Единственное, прочное, несокрушимое, вечное – это дружба, основанная на духовных ценностях. А духовные ценности, как мы читаем в послании к Фессалоникийцам, первое послание к Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранятся без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». И если какой юноша, или девушка, или братья, сестры, вот имеет каждый в сердце своем сохранить себя любой ценой, без пятна и без порока, то вот дружба вот эта во Христе, вот это совместное служение Богу, вот в этом едином шествии навстречу очищения от всякого пятна и порока, дух, душа и тело, что были чисты, это, братья и сестры, настоящее, это долговечное, это то, что и в огне не сгорает, и в печи не горит, и там Господь является посреди, и Господь покровительствует им. Друзья, я бы хотел бы еще такой вопрос задать. Что значит выражение «положил в сердце своем»? Вот Даниил положил в сердце своем не оскверняться. Вот что, вот как вы понимаете это выражение «положить в сердце»? Вот, может быть, так, чтобы у нас сегодня было немножко и беседа, не так, чтобы, может быть, строго. Решил, постановил, что еще? Молодежь, как вы думаете? Твердо решил. Я вот тоже так понимаю, но я хотел бы еще более так вот, заострить наше внимание. Положил в сердце, это значит занял твердую позицию. Вот внутреннюю, в духе позицию занял. Что бы ни случилось, независимо от того, как благоприятно или неблагоприятно сложатся дальнейшие внешние обстоятельства, будут ли это содействовать моему карьерному росту, или меня развенчают, буду ли я первый или последний, не имеет никакого значения. Самое главное, за все последствия отвечает Бог, потому что это Богу угодное решение, положил в сердце своем. Дорогие друзья, бывают часто некоторые в растерянности, как быть? И спрашивают вопрос, как быть, не потому, что не знают, как быть, а потому, что страшатся последствий вот этих решений. Они знают, как быть, но если займешь вот эту позицию, которая Богу угодна, они боятся, а что будет дальше? С одной сестрой недавно беседовал. Беседовали по поводу некоторых важных истин, некоторых перекосов. Беседуем. Она говорит, а что будет дальше, если я так сделаю? Я говорю, знаешь, вот они жили в горах. Дверь открыта. Я говорю, подвел ее к порогу двери. Я говорю, посмотри, видишь горы? А ты знаешь, что за горизонтом? Я говорю, ты знаешь, что там дальше? Она говорит, не знаю. А чтобы узнать, что за горизонтом, надо сначала взойти на этот горизонт. Вот тебе Бог показывает, куда надо взойти. Вот взойди туда. Бог тебе показывает, какую сегодня позицию надо занять. Займи ее. Вот зайдешь на этот горизонт, Бог тебе откроет, что дальше. Следующий горизонт. И не надо гадать. Мы не гадатели. Мы не мистикой занимаемся. Господь нам показывает шаг, куда сделать. Ну, ты сделай его твердо. Ты только убедись, что этот шаг в правильном направлении нужно сделать. И ты дальше все, дальше твоя стезя окутана мраком. Дальше ничего не видать. Не страшись. Ты утвердись в правильности одного шага. Сделай его правильно. А за последствия Бог отвечает. Бог откроет тебе следующий горизонт. И ты узнаешь, что дальше. И вот друзья, которые были едины вот в этой позиции, они не думали о последствиях. Они положили в сердце своем. Друзья, наша судьба зависит не от количества заученных стихов наизусть, не от количества прочитанных книг христианских, не от какой-то активной молодежной или церковной деятельности внутри церкви. Наша будущая судьба зависит от тех позиций, которые мы положили в сердце своем. Вот судьбу предопределяет то, что ты в юности положил в сердце свое. Вот какие позиции занял? Вот какие истины положил в сердце свое? Вот такая будет и судьба. Дорогие друзья, я хотел бы, вот чтобы вот мы эту мысль особенно поняли. Это духовный мир. Никто не знает. Никто совершенно не знает. Никто не может проникнуть в мой дух, я ваш. Никто из нас никому не является судьей. Но Бог знает каждое движение мысли. И Бог знает, какие мы позиции ложим в сердце свое. Вот такая будет у нас судьба. Вот я бы хотел бы напомнить только из некоторых мест Священного Писания. Вот Иаков, он положил в сердце свою мысль получить благословение. И несмотря на то, что он был и хитрый, и отца обманул, но он двигался к этой цели всеми силами. Он восхотел благословение, и Бог дал ему благословение. Исав не захотел благословения, и оно удалилось от него. Вот он положил в сердце свою мысль любой ценой, чтобы Бог меня благословил. И благословил Бог его. И у него было благословение для своих детей. Вот мы можем еще вспомнить Неемию. Он положил в сердце свою мысль любой ценой содействовать восстановлению Иерусалима. Как он не знал. Планов никаких не имел. Но когда он постился, молился о Иерусалиме и плакал, вот он тогда мысль эту сердце положил. Никто об этом не знал. И потом Бог внешние обстоятельства все наклоняет в пользу его. Царь задает вопрос, а что на сердце у тебя? Почему лицо твое такое печальное? И вот он ему рассказывает вот ту мысль, которая гнетет его, которая давит его сердце. Мысль не о своем благополучии, не о устройстве своего жилища. В центре этой империи, где он находился в плену, нет. Его мысль гнетет состояние Дома Божьего. Разрушенные ворота, сожжены огнем, разрушены стены, храма Божьего нет, и все приходит в движение. Министр лесной промышленности выписывает ему верительную грамоту для того, чтобы выписать лес, и начинается это движение, этот поход, вот это восстановление. Мысль положил в сердце своем. Мы можем вспомнить Гиезия. Он тоже мысль положил в сердце. Знаете, какую? «Жив Господь, побегу и возьму». Смотрит, уходит, караван богатства уходит. Синарские одежды, золото, серебро. Ну, такой вот какой-то неразборчивый в жизни оказался пророк, он так подумал. Но никак не может позаботиться о завтрашнем, о черном дне. Мало ли времена придут, жив Господь, не возьму. Он решил быть помудрее, да, в сердце своем положил тут же мысль. «Жив Господь, побегу и возьму». Побежал и взял. И вы знаете, иногда молодые люди, иногда недуховные люди, и не только молодые, и старые, иногда люди, плотские христиане, думают так. Задумали какую-то идею, спланировали в своей жизни какую-то модель поведения, какие-то поступки, и при этом продумали вот такой путь. Если Богу это не угодно, то внешние обстоятельства не будут этому содействовать. А если тебе, Господи, это угодно, дай, чтобы был попутный ветер. Как вы думаете, это принцип духовных людей, вот так испытывать волю Божию. А у нас так бывает? Ну, вот во всяком случае, как у нас, пусть каждый про себя подумает. А вот у Гиезия так было. Он подошел к Нейману и говорит, дай мне сколько? Мешок, один талант серебра. А ему Нейман говорит, зачем один? Возьми два. Сразу попутный ветер. Он принял как за Божье благословение. Бог направил ветер в мои паруса. Смотри, какое благословение. Я попросил один мешок, а мне же два мешка дали серебра. Сам Бог меня благословляет. Да? Он так про себя мог ободриться, так вот, оживиться вот этим таким удачей такой. Да, он взял эти два мешка серебра на погибель себе. Проказа, которая была на Неймане, не отойдет от дома твоего вовек. Вот такое наследство оставил. Братья и сестры, никогда попутный ветер не надо принимать за волю Божью. Есть другие, более серьезные принципы испытания. Но это судьба была в результате того, что он где-то в духовном мире сначала мысль, эту гнилую, ненавистную Богу, положил в сердце свое. Я бы хотел бы еще вспомнить Самсона. Он тоже положил в сердце свое одну мысль. Полюбил женщину. Да еще не просто женщину, а из того народа, который Бог ненавидит. Вот Бог ненавидит. Народ языческий, филистимский. Бог ненавидит эти принципы общежития, когда не выдавай сыновей своих за... не бери дочерей иноплеменного народа. Это четкие Божьи установления. Но полюбил. Вот полюбил и все. Вот в сердце свое, ну прямо положил мысль. Сказал об этом отцу своему, матери своей. Возьмите мне вот эту женщину. Понравилась она ему очень сильно. Как-то так вот. Никак, знаете, любовь. Любовь. Это особая тема, любовь. Я не верю в любовь до брака. Библейская любовь, христианская любовь, Божья любовь, любовь по воле Божьей, это та любовь, которая после брака. Это после брака. А любовь до брака, это как снежинка, которая села на руку и растаяла. Это сентиментальность, за которой ничего не стоит. Это чувства, в которых нужно соблюдать сосуд свой в чести. И полюбил Иаков жену свою. Вот жену свою полюбил. Женихов с невестами бывает очень много любви до брака, а после брака трагедии, любви нет, несчастные христианские семьи, потому что вот этой дружбе, вот в этом вот всем растеряли то, что Бог дал, то, что нужно было бы, вот этот кувшинчик чувств, которых Бог запечатал. После брака он расплескался, там уже пусто, до дна все расплеснуто. И этих чувств, Богом заложенных в человеке, они не сохранились до конца в чести, сосуд не запечатан был. И в результате от этой любви ничего не осталось. Вот такая любовь посетила Богу ненавистное сердце Самсона. И вот чем кончается, помните, по пути он убивает льва, потом возвращается, смотрит, там мед уже появился, потом на браке загадку задает. Задам я вам загадку. Отгадаете, я вам буду должен столько-то одежд. Нет, значит, вы мне. И вот они гадают, гадают. Из Едомова вышло Едомое. И никак не могут отгадать. И они там приступают к его невесте и говорят, если ты нам не расскажешь тайну, то мы тебя убьем. Убьем тебя, и все. И она 7 дней, написано, плачет. 7 дней плакала во время брачного пира. Ну какая невеста 7 дней плачет на свадьбе? Вы видели таких невест, кто рыдала бы всю свадьбу, да еще не день, а 7 дней подряд? Самсон, что ты ищешь живого между мертвым? Что ты ищешь живого между мертвым? Какое общение верного с неверным, света со тьмою? Как ты можешь думать о том, что у тебя благополучная судьба получится, когда ты полюбил того, которого Бог ненавидит? Ну и что, что полюбил? Похорони эту любовь, напиши некролог, попроси у Бога прощения, Бог тебя освободит. И вот от этой любви 7 дней плача, а потом открывает сердце свое, а потом кончается тем, что должен был убить филистимлян, а снял с них одежды. Вот, друзья, когда мы ищем живого между мертвым, вот чем это все заканчивается, это вот любовь, которую положил в сердце свое, но не от Бога, не от Духа Святого. Это вот положил в сердце свое, и вот такая судьба. Но эта судьба еще не закончилась. Он опять полюбил женщину, и опять не из народа израильского. И опять говорит родителям своим, что вот опять любовь. И написано, пока не открыл ей все сердце свое. Вот тогда обрезали. Вот тогда Господь отступил от него. Тогда силы лишился, тогда глаз лишился, тогда молол на чужие жернова. Самсон, что ты ищешь живого между мертвыми? Ничего там жизни нет. Вы знаете, когда присоединяются вместе, мертвый не оживет, а живой умрет. Некоторые думают, ну а вдруг я спасу жениха моего неверующего, или девушку неверующую, а вдруг через это Господь посетит. Всякие случаи бывают. Вы знаете, чаще всего это обольщение, чаще всего это сатанинские сети. Живой станет мертвым, это наверняка. А мертвый живым, это очень большое сомнение. Вот судьба Самсона – нам говорит об этом. Вот он положил в сердце мысль. И вы знаете, когда в сердце ложится какая-то мысль, то есть занимается какая-то внутренняя духовная позиция, это очень ответственный момент. Это будущая судьба. И об этом чаще никто не знает. Это остается тайной во внутреннем мире самого человека. И тот человек Божий, который ходит во свете Слова Божьего, который любит Господа, который любит, вот у которого совесть находится под влиянием Духа Святого и Слова Божьего, вот у того человека есть сила вот эти неверные позиции пересмотреть. Есть Духу Святому канал через нашу совесть под влиянием Слова Божьего пересматривать свои сомнительные позиции. Я бы хотел бы привести пример еще одного человека, который положил одну мысль, очень важную мысль в сердце свое. 118 Псалом, 36 стих. 36 стих и 112 стих. «Преклони сердце мое к откровениям твоим, а не корысти». И еще 112 стих. «Я преклонил сердце мое к исполнению уставов твоих навек до конца». Братья и сестры, вот в одном стихе написано, что «преклони сердце мое», а в другом стихе «я преклонил сердце мое». Братья и сестры, вот здесь показаны как бы две стороны нашего духовного состояния. С одной стороны, когда мы имеем время для чтения Слова Божьего, мы даем возможность Богу, Духу Святому, преклонить наше сердце к Его повелениям. Но вопрос преклонения сердца не только Божья сторона, это и вопрос моей личной воли. Я преклонил. Мое сердце, мир моих сердечных помыслов и желаний, они находятся в моей власти, в моей руке. Вот вы знаете, вот если на ровную поверхность положить, вот такой стеклянный шарик, вот на ровной поверхности, он будет стоять. Но вот куда вот наклонишь эту поверхность, да, вот так раз, наклонишь немножко, шарик сюда покатится, наклонишь сюда, раз, он сюда покатился. Вот так и в сердце наши мысли. Вот куда сердце свое наклонишь, вот туда мысли и покатятся. Вот преклонил сердце свое к мысли, корысти, да, корысти, корости, серебролюбию, к тому, чтобы жить красиво, жить хорошо. Вот сердце чуть-чуть преклонил к этой мысли, зависли, вот так вот подумал, все, и вот сюда все мысли катятся. И все уже, все, образ жизни совсем другой. А вот Давид к чему преклонил свое сердце? Не к корысти, а к откровениям твоим. Вот много ли сегодня в церкви людей, которые жаждут откровения Божьего, которые заучивают места Священного Писания наизусть, которые дорожат общением со святыми, как получившие великую прибыль на этой земле. Много ли таких? Братья и сестры, это зависит от меня. Я никому не судья, мне никто не судья. Судья нам Бог. И Бог знает, к чему мы, я, каждый из нас, наклоняем сердце свое. И это очень хорошая внутренняя позиция. Преклонить сердце свое не корысти. Не корысти. И Бог облагодетельствует нас всем. Бог пошлет нам благо и материальное в жизни. Господь пошлет. Вы помните, когда мы все-таки на первом месте полюбим интересы Царства Божьего? Вы помните, однажды спросили у Христа ученики, задали ему такой вопрос. Мы оставили все, что нам будет за это? И Христос не стал их ругать, не стал им стыдить. Ах, Петр, какой у тебя недуховный вопрос. Ну, какой у тебя несерьезный вопрос. Ну, как ты мог такой вопрос задать? Как тебе не стыдно? Нет. Всякий подвижник, который ради Господа хоть чем-нибудь жертвует, он должен знать, во имя чего он подвизается. Он должен знать, что ему будет за это. И Христос отнесся к этому вопросу со всей серьезностью и отвечает ему. Вот за то, что вы оставили ради меня дом, жену, детей, земли, интересы прибыли, сети, ремесло, вот за это на земле будете уже иметь во сто крат больше. И в жизни вечной. Сядете на 12 престолах. Всякий подвижник на земле должен знать, во имя чего он подвизается. Бог не остается в долгу ни перед кем. Бог облагодетельствует, Бог благословит, Бог не лишит благ. Он не лишает непорочного благ. Но самое главное в моем сердце, чтобы этот червяк не появился, корысть, серебролюбие, чтобы не наклонить сердце свое вот в эту пользу, а к откровением Твоим». И вы помните, Давид был человеком весьма состоятельным. Множество серебра, золота, военных трофеев у него было. Но он говорил: «Господи, из руки Твоей полученное я отдаю Тебе. Не поусердствует ли из вас кто-либо также пожертвовать для Господа, когда он же в старости своей состарился?» Вот сердце человека, который имел много, но сердце его было не связано. Оно было преклонено к откровениям Господним. И это внутренняя позиция. Друзья, я бы хотел, чтобы мы теперь вернулись к истории с Даниилом. Обратите внимание, что вот Даниила, вот у Даниила, вот это духовное как бы движение началось с внутренней позиции по отношению к пище. Он положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, какое пьет царь. Я как-то недавно, надо было срочно кое-что купить, зашел в супермаркет в Москве. Я там бываю, может быть, никогда там не бываю почти, но один раз случилось зайти. Смотрю на вывески: страусиное мясо, дальше крокодилье мясо и так далее. Ну, такие вот, знаете, необычное нечто такое, эксклюзивное так, на полочках там лежит. Я так подумал, наверное, это все было на столе царском, вот для этих трех юношей приложено. Там был весь ассортимент, и страусина, и крокодили, чего там только не было. И лучшие спиртные напитки, и лучшие вина, какие пели цари. Все там было, но эти юноши помнили слова духовных наставников и Слово Божие, что и крокодил, и ястреб, и все это нечистое, нельзя употреблять мясо нечистых животных без раздвоенного копыта, все это мерзость. И помня вот это слово, записанное в книге Левит, помня эти духовные наставления, духовных наставников, находясь там в плену, они внутренне отмежевываются. На каком основании? На основании того, что это Слово Божие говорит нечистое. И если это даже на столе царском, это ассортимент предложен, и если даже это по благоволению самого царя, ничего не имеет никакого значения. Слово Божие везде вечно. Оно всегда истина. Если нельзя в Иудее, так нельзя и здесь, в Вавилонском плену. Нигде нельзя. Я не на основании Слова Божия, желая быть верным по отношению к Божьим повелениям, отмежевываются и говорят: нет, только овощи. Друзья дорогие, вот бывает так, что обстоятельства складываются неблагоприятно в сторону Библии. Когда обстоятельства нам навязывают какие-то решения, которые кажутся логичными, умными, трезвыми по-человечески, но вопреки Слову Божьему. Вот когда вот такая дилемма, что нужно все-таки христианину? Занять позицию Слова Божьего или пойти на поводу вот этих цепей, этих обстоятельств? Как правильно? Вы помните, когда однажды женщины пришли, ученикам сказали, что Христос жив, а ученикам показали слова их пустыми? Обстоятельства говорят, что это неумно в это верить, что он жив. Они говорят: он жив, мы видели. Ну, как-то смешно даже, да? Жив Христос, ну как это жив? Распят вчера был и жив. Вот иногда нам, друзья, Слово Божие кажется, оно какое-то ущербное в некоторых обстоятельствах. Ну, неумно исполнять Слово Божие в этой ситуации. Ну, как-то устаревшее, это все старомодно. Слово Божие ставится не во... И посмеялись ученики над словом женщин, да? Вот ни во что ставится Слово Божие. Обстоятельства, они диктуют, они навязывают первенство, предпочтение, потому что это по-человечески правильно. А Слово Божие, оно ставится не во что. Друзья дорогие, это подвиг юношей вот этих, что они повиновались Слову Божьему наперекор всем обстоятельствам. Я вспоминаю, друзья, один случай. Как-то одна сестра хотела принять крещение. Мы стали вникать, как обычно, беседуем на братском общении. Внешне, чист ли ты во всех отношениях, от сотрудничества с органами власти, от каких-то грехов там, не связан ли какими-то сетями, все ли до конца исповедовал перед Богом. И вот сестра говорит: есть у меня одно событие, которое меня сильно угнетает. Событие 5-летней давности. Что такое? Будучи неверующей девушкой, я зашла в парикмахерскую. Меня постригли не так, как я захотела. Я, говорит, в конце концов поскандалила с ними, попросила деньги, они не вернули. Я разбила витринное стекло, разбила там зеркала, там все, надебоширила. И тут же вызвали милицию, в наручниках увезли, составили протокол, большую калькуляцию сделали, высчитывать теперь нужно с моей зарплатой на 2-3 года, чтобы это все восстановить по всей программе, под суд. А я, говорит, была под домашним арестом и сбежала. Сбежала, снялась там с прописки, и вот уже 5 лет живу в Москве. Там уголовное дело. Братья и сестры, а как крестить можно с такими долгами? Ну, она же уже новая тварь. Она уже в парикмахерские не ходит. А что делать? Ну, мы посоветовали ей, что делать. Кого обидел, воздам вчетверо. Это установление Слова Божьего. Смирись, побудь в посте, в молитве. Иди в эту, поезжай на Украину, попади, приходи в эту, пойди, ну, с визитом такой, нанеси визит вежливости этой заведующей этой парикмахерской, попроси прощения, скажи своей готовности, говорю, все выплатить, попроси прощения, засвидетельствуй о Господе, что ты уже новая тварь. И когда исчерпаешь эти долги, тогда будет твой вопрос о крещении рассматривать. Больше. А что? А если меня посадят в тюрьму? А если... Вы знаете, сразу... А что будет потом? Мы говорим, ты утвердись в правильности первого шага. И когда ты его сделаешь, тогда Господь тебе покажет, что будет потом. Ты сделай твердо первый шаг. И вы знаете, в растерянности долгое время у нее была борьба, и все-таки в течение недели она так и сделала. Мы некоторое время переживали за нее, думали, кто знает, может, в тюрьму посадили, может, еще что случилось. Появляется, рассказывает, улыбается, говорит, пришла, встретилась с этой заведующей, она меня, конечно, не узнала уже, лицо-то уже преображенное, христианки, не такая сама вся из себя современная дама, уже христианочка, все. Засвидетельствовала ей о Господе, говорит, сказала о том, что вот все, что я имею, я вам привезла, но это, говорит, минимум 20% из того, что я вам должна, все остальное передам, скажите, в какие сроки, я готова нести всю ответственность. Она собрала, говорит, всю парикмахерскую, всех своих сотрудников в свой кабинет. Говорит, у нас была такая теплая беседа, они меня все простили, они сказали, ничего не нужно. Вот то, что привезла, вот за это спасибо, говорит. Мы, говорит, сами пойдем в прокуратуру, сами попросим, чтобы дело на тебя закрыли. И обязательно приходите к нам, и еще вы будете у нас самым желанным клиентом. И с таким вот прощанием, значит, попрощались, она приезжает, привозит письмо нам, свидетельство от этого заведующего. Мы просили обязательно письмо, доброе свидетельство, что дело будет закрыто. Не сможем крестить тебя с этими долгами перед внешними. Привозит письмо, доброго свидетельства. И сама радуется, что Господь совершил победу. Знаете, когда мы не смеемся над Словом Божьим, когда мы его не ставим ни во что, когда мы отмежевываемся от всякого порока в нашей жизни, наступаем на самих себя, и пусть это будет явство на столе царском, и пусть это будут интересы нашей коммерческой прибыли, или интересы нашего карьерного роста, или какой-то момент греховной дружбы, как у Самсона с Далидой, если мы это всем сердцем отмежевываемся от всякого порока, от всякого греха, Бог на нашей стороне. И тогда наша жизнь полна этих Божьих приключений. У нас очень много интересных приключений в жизни будет. Помните, как у апостола Павла? У него было много приключений, но все они были очень приятного воспоминания, когда они прошли. Еще один пример расскажу. Один юноша стучится в квартиру брату нашему в Москве. Мы его не знаем. Знакомится брат с ним. Оказывается, из... Он рассказал себе такую историю. Вот, был в армии, сбежал из армии, притом подменил документы, военный билет другой там, свою фамилию вписал, что-то там еще. Пока шел, ехать нельзя было, потому что он в розыск был объявлен. А шел пешком от Москвы до Рязанской области. Пока шел пешком 300 километров, дебоширил на всех дачах, которые попадались под руку. Где велосипед украл, где дачу взломал, где... Ну, есть же надо, пить надо как-то устраивать. Много такой беды натворил. Живет, потом приехал в свое село, не к родителям, а к дальним родственникам. Переоформил паспорт по фальшивой фамилии. Устроился на работу, пошел заработок, смотрит, палатка стоит христианская, пришел туда, покаялся и заявил желание принять крещение. И братья его, когда готовили к крещению, он говорит: «Брать, так вы же не знаете, как меня даже звать. Тот, как вы тем именем, которое вы меня называете, я совсем не Коля, хотя вы меня называете Коля. Вы знаете, мое истинное имя вот такое-то, фамилия такая-то». Говорит: «Но у меня все документы другие. У меня ни одного документа нет, ну, чистого. Все документы я, говорит, подправил так, вот рассказал всю свою историю, всю свою беду, говорит, на меня уголовное дело. И что мне дальше делать? Как быть?» А братья сами в растерянности. «Поезжай в Москву, там братья как бы лучше сориентируются, что с тобой делать, тебе хоть что-нибудь посоветуют. Мы сами не знаем, что тебе посоветовать. Ну, вроде бы братьям неудобно, брата в тюрьму втолкай, да, иди с повинной. Ну, ясно дело, что посадят. А вот в Москву поезжать». Ну, и брат вот встретился с ним в Москве, выслушал всю историю длинную. Он говорит: «А что мне дальше делать?» Брат ему прочитал слова, которые Господь, которые Закхей сказал Господу: «Кого обидел, воздам вчетверо». Ты понимаешь, что так надо сделать? Понимаю. Ты понимаешь, что это язык Божьих повелений? Бог не советует, а так должно тебе сделать. Понимаю. Ты согласен нести последствия? Согласен. Это должен сделать не по нашей рекомендации, а по своему доброму желанию. Помолимся, будем в посте церковью, назначим пост о тебе, а ты действуй. Что мне, пойти в военную прокуратуру? Нет, иди к тому же начальнику части, из которого ты сбежал. Не надо идти в московскую прокуратуру военную, иди к своему начальнику. Попроси прощения, расскажи, что ты теперь новая тварь, что ты дитя Божие, что тебя гнетет все это. И если понести ответственность, понеси. Но совесть эту надо добрую загладить. У тебя не будет дерзновения в жизни. Ты не сможешь, пока в этих сетях запутан, ты не сможешь дерзновенно Богу служить. И вот помолились, утречком рано он пошел, неделю, вторую, третью, никаких сигналов от него. Брат уже говорит: «Я переживаю». Ну, жалко, знаете, кто знает, что с ним случилось, и как там дальше судьба остановилась. Он говорит: «Если уж что с тобой случится, письмецо хоть напиши». А тут ни письма, ни звонка, ни брата, ничего. Ровно через месяц появляется лучезарный солдатик этот бывший на пороге нашего брата, улыбается. Брат говорит: «Откуда ты? Что с тобой случилось?» И рассказал историю. Пришел к начальнику части, рассказал, все подробно рассказал, всех своих похождениях греховных, как Бог его помиловал, как сделал его новой тварью. Говорит: «Я готов на любые последствия, лишь бы добрую совесть сохранить перед Богом». Он говорит: «Начальник при мне позвонил военному прокурору, что с ним делать?» Военный прокурор: «Слушайте, говорит, вам же лучше на это пятно на себя, на свою часть не вешать. Подходит конец призыва этого вашего молодого человека, сбежавшего из армии. Посадите его на 15 суток. Пусть отсидит 15 суток и вместе со своим призывом обновите ему документы и пусть езжает домой. Зачем вам клякса нужна?» Так и сделали. Меня посадили на 15 суток. Я отсидел, дали мне чистый документ. Сейчас еду домой. Опять я, говорит, уже не Коля, а Вася. Опять меня звать так же, как моя фамилия та же, теперь я, говорит, буду чист. Чист и радостный, и как праздник его радуется, понимаете, что Бог был с ним. Братья и сестры, Бог с нами, и Бог нам покровительствует только тогда, когда мы отделяемся от всякого порока. У тебя не водворится злой. Бог не покровительствует злу, неправде, пороку. Бог знает наши внутренние позиции. И если даже у нас мало силы, и если мы даже слабые, но мы всеми силами говорим: «Господи, мы хотим, я хочу в своей жизни Твое слово исполнить, это Твоя воля, умножь мои силы», и тогда Господь покровительствует нам и дает нам сверх наших сил. Еще один пример вспоминаю, как Михаил Иванович рассказывал, как один человек ему рассказал о своей тяжелой судьбе в прошлом, говорит, будучи, говорит, сторожем, сторожил, говорит, сады, яблони, груши, говорит, и убил человека из ружья. С тех пор прошло уже много лет, я уже член церкви. И всякий раз, когда участвую в вечере Господней, эта греховная тайна из моего далекого прошлого не дает мне покоя, что делать. 20 лет уже прошло, а все гнетет меня эта тайна греховная. Как быть? А брат говорит: «Я тоже был несколько в растерянности. Понятно, как быть, но вот так вот, знаете, решение-то должно быть личное, личное». Ну и брат потом был в посте, в молитве, с ним беседовал тоже не один раз, и говорит: «Вот ты же знаешь, как тебе быть, зная. Ты боишься последствий, боюсь. Вот тогда, когда ты будешь не бояться, тогда делай так, как ты знаешь. И только ты меня предупреди заранее, чтобы я за тебя был в посте». Хорошо. Через месяц второй появляется. Говорит: «Я принял решение пойти найти родственников того человека в нашей селе, которого я застрелил. Им все рассказать. хорошо, я буду за тебя молиться. И дальше что происходит? Он находит этих родственников этого села, собирает, говорит, у меня есть что-то вам сказать, соберитесь все дети. Говорит, в вашей семье был такой-то человек, ваш отец умер тогда-то, тогда-то, да-да-да, это в нашей семье. Вот соберите мне всех своих братьев, сестер, вдову у того человека, который умер. Я имею что-то вам важное сказать. Собрались все. Он говорит, я убил вашего отца, вашего мужа 20 лет тому назад. Это случилось так-то и так-то. Он еще не договорил эту историю до конца, а вдова говорит, ой, миленький, какой ты хороший. Он такой пьяница был, такой дебошир, я не знал, как от него избавиться. Ты хоть убрал его из моей жизни. Как я счастлив, что Бог через тебя помог мне избавиться от этого человека. И говорит, а я, говорит, еще все до конца не договорил, а они уже, ну, Бог тебя простил. Ну, слава Богу, мы тебя тоже прощаем. Говорит, и я, говорит, сам в растерянности, и праздник устроили какой-то по поводу моего этого визита к ним, и как-то так подружились со всеми, я им Господи засвидетельствовал, Библии подарил, засвидетельствовал, Господь такое благословение послал. Братья и сестры, у Бога непредсказуемые пути, у Бога непредсказуемые. Когда мы в своем сердце занимаем эту позицию, Господи, любой ценой, но лишь бы без всякого пятна и порока, Бог творит чудеса в нашей жизни, и таких чудес много. Лишь бы нам не уподобиться тем людям, которые посмеялись над словом тех благовестников, что Христос жив, и показались им слова их пустыми. Вот тогда, когда на нас обстоятельства давят, и нам кажется, что Слово Божье, вот в этом обстоятельстве пустое слово, и мы поступаем так, как нам обстоятельства навязывают решение, братья и сестры, это мы встаем на очень скользкий путь. Бога с нами нет. Бог нас не благословляет. И никогда обстоятельства не могут быть более реальны, чем то слово, которое Бог утвердил на все века. Если какое-то слово выходит из-под пера президента, вот указ составляется, да, какая-то грамота или постановление, скрепляется печатью, входит в действие, то все службы в государстве существуют для исполнения этого слова, вышедшего под его приказы. Это и КГБ, и полиция, и милиция, и исполнительные всякие законодательные службы, судебные, и тюрьмы, и лагеря. Все существует для того, чтобы этот приказ довести в действие. И наказать тех, кто его не исполняет, братья и сестры. Вот то, что вышло из-под пера Духа Святого и Слова Божие, то, что вот здесь написано, за этим стоят еще более могущественные силы, чем у любого президента. Все ангелы на небесах задействованы, чтобы каждое слово привести в действие, в исполнение. Вот то, что Бог сказал, вот это реально. Обстоятельства вокруг нас – это нереально. Обстоятельства – это обманчивые обстоятельства. Это неправда, что обстоятельства могут быть более реальны, чем то слово, за которым стоит вся небесная сила. Все воинства небесные, которые обязательно доведут до конца то слово, которое вышло из уст нашего Господа. Если это Бог сказал, и если мы вот на эти позиции встаем с нашим сердцем, положили в сердце своем исполнить любой ценой то, что Бог сказал, Бог совершит чудеса, потому что мы встали на Божьи позиции. Братья и сестры, и вот я бы хотел, чтобы мы бы проверили свою личную жизнь, не пренебрегаем ли мы Словом Божьим, не ставим ли мы его ни во что. Друзья, я бы хотел обратить внимание еще на одну сеть. Вот, может, кто-то запутался в этой сети. Так, сегодня Господь ободряет всех, что может, и Господь и от этого избавит. 29 глава, книга Притчи, 25 стих. «Боязнь пред людьми ставит сеть, а надеющийся на Господа будет безопасен». Боязнь пред людьми. Вот почему человек покаяться не может, боится. Боится последствий. А что будет потом? Боязнь. Сеть, друзья. Сколько отступников было в годы гонений? Это все люди, которые боялись страдать. Сколько было предателей? Это все люди, которые боялись быть верными Богу. Это все люди, запутавшиеся в сети, но они попали туда, потому что боялись. Боязнь, а совершенная любовь изгоняет страх. Любовь к Богу делает человека сильным, мужественным, решительным, смелым. Праведник смел, как лев. И вот в Латвии был один исторический эпизод. Это... Сюда прислали для того, чтобы уже ориентировать Прибалтийское Баптистское Братство не на запад, а на восток. Сюда прислали уполномоченного всех Б, и это был Николай Левенданте. Он был снабжен большими полномочиями, и ему дано было право формировать Баптистский союз с ориентацией на Москву. То есть на тот союз, который был организован карательными органами в военное время в Москве. И вот в Риге происходит в 1948 году совещание, собирает всех пресвитеров прибалтийских и избирают старшего пресвитера по Латвии. Их там было человек 30 служителей. Избирает пресвитера, ставит его. И вот когда его избирают на это служение, руководящего по Латвии, Николай Левенданте говорит пожелание: только будь тверд и очень мужествен. Но когда буря бывает, то эта буря ломает деревья, молодые и плохо укоренившиеся. Но во время очень сильной бури ломаются даже очень крепкие деревья. Не ломаются только те деревья, которые во время бури могут пригнуться. А потом буря пройдет, и они опять встали. Ты будь тверд и очень мужествен, брат, но во время бури не забудь пригнуться. Когда буря пройдет, потом опять, потому что не такие, как ты, ломались, и ты поломаешься. Знаете, такое пожелание было дано. А я когда это прочитал, вот знаете, так что-то ничего больше и читать не хотелось. Много размышлял, ходил, размышлял, и размышлял о многом. Это же и есть история согнувшегося христианства. Вот в этих сетях великое множество уловленных, целыми союзами, целыми церквами, многотысячными союзами уловлены в эти сети страха. Страха. А человек Божий, который имеет совершенную любовь, это человек, который подобен, церковь подобна как льву, да, как полки со знаменами. Братья и сестры, я так еще думал, что ломаются люди не потому, что сильные гонения, потому что уповая на Бога теряют. Уповая на Бога теряют. Вот когда человек потерял уповая на Бога, то он что-то боится. Тот человек, для которого Бог является крепкой башней, он не боится. Не потому, что он сам по себе такой сильный, а потому, что он надеется на Бога. И хотя мы тоже страданий боимся, мы тоже боимся. Тоже коленки трясутся. Но, как помню, один брат говорил, освободившись из УЗ, его спрашивали: брат, ну когда вас осудили на 10-летний срок, неужели вы не боялись? Он говорит: боялся, но шел. Боюсь, но ради Господа иду. По плоти мы все боимся. Но совершенная любовь побеждает страх. Не моя воля, но твоя да будет, Господь говорит. И поэтому страдание – это нормальный удел христианства. Я вспоминаю один эпизод, очень поучительный для меня, был в моей жизни. Это года 3-4 тому назад уже случилось. Как-то у меня был такой неудачный опыт продажи машины. Я как-то продавал машину, но не знал как. И в результате, ну, написал объявление в газете, пришел один азербайджанец, посмотрел, приценился, говорит: клянусь Аллахом, куплю у тебя машину, но сделай техосмотр, сделай это, и слушай, говорю, я поэтому так ее дешево продаю, что ты все это будешь делать сам. Если ты покупаешь, поехали оформлять у нотариуса, сделай, потом все остальное сделаешь сам. Клянусь Аллахом, покупаю тебе машину, но ты помоги мне, помоги мне. Я говорю: слушай, я взятки платить не буду никому, ни за техосмотр, здесь слишком много вкладов в нее надо. Своим честным путем ты техосмотр не пройдешь, а здесь надо ремонтировать, поэтому, говорю, я просто тебя хочу. Нравится — бери, нет — нет. Привел своих пятерых братьев, всем нравится, и всем хвалится, и все, клянусь Аллахом, беру. Говорю: ну если ты берешь, ну бери. И целую неделю не берет, и все обещает. И уже и залог дал, и все, и не берет. Ну, думаю, надо пойти навстречу. У человека в Москве регистрации нет, прописки нет. Действительно, как бы техосмотр не пройдет. Говорит: ну поехали, хотя бы вот подготовим ее к техосмотру, я отремонтирую ее, я ее как для себя буду ремонтировать. В автосервис поехали. Ну, поехали. Говорю: ну ты сначала отремонтируй, ты свою машину ремонтируй, не мою. Мою не надо ремонтировать, ты себе оформи, потом ремонтируй, потом я помогу тебе за день, за два там сделать. Нет, ты вот пока она на тебе, я ее приведу в порядок, потом поедем переоформим. А я так по неопытности, вот, ну ладно, поехали. Вложил там деньги некоторые, отремонтировал, техосмотр прошел, вложил тоже некоторые деньги. И когда в день оформления, говорит: я передумал, деньги возвращай. Я говорю: а ты же мне Аллахом клялся-то. Ты Аллаха не боишься. И стыда, и совести у тебя нет. Ты бессовестный человек, говорю. Я тебе ничего не должен, я у тебя ничего не взял. И тебя не боюсь, и твоих братьев-азербайджанцев тоже не боюсь. Мне, говорю, была вчера проблема, где взять деньги, чтобы мешок картошки деньги детям купить. Ты сегодня требуешь с меня $600. Извини, это твой проигрыш, ты потерял. Говорит, я знаю, где твоя жена живет, знаю, где ты живешь, знаю, где твой гараж. Тебе даем 3 дня, говорит, а дашь больше, потеряешь больше. В 3 часа ночи звонит, в 5 часов ночи, в 6 часов ночи, в 8 утра, каждый день. И вы знаете, и в какой-то момент, сначала было такое бесстрашие, а потом думаю, люди без прописки, без гражданства, никаких следов. И действительно, когда-нибудь буду возвращаться ночью домой, да, и не дойду домой. И страх. И уже страх. Вот через неделю уже страх появился. И вот стою на колени, или домой поздно после собрания возвращаюсь в темноте. И уже страх. И вот в этот момент я вот прочитал этот стих. «Боязнь пред людьми ставит человеку сеть». Думаю, Господи, ну так вот вдруг неожиданно для себя попал в сеть. Не было врагов, вдруг враг появился на горизонте. Как быть? Что делать? В страхе же есть мучение, да? Так же жить тоже нельзя, прячась там или как-то так вот. Еще что-то как-то. Думаю, есть какие пути? Ну, посадить человека лет на 10, записать телефонный разговор за вымогательство денег, за угрозу безопасности. Лет на 10 точно посажу его. Но я христианин, этим путем не могу идти. А какой еще путь? Ну, есть у нас крепкие братья в церкви, можно с ним поговорить. Испугается, может быть, но это тоже не путь. Ну что, ну драки будем устраивать, но тоже не путь. А какой третий путь? И вы знаете, третий путь я и не знал некоторое время. Не знал, вот просто не знал. А потом был пост, а потом была молитва. Я говорю, Господи, выведи меня из этого страха. Я чувствую, что я уже боюсь. Я боюсь домой возвращаться, переживаю за семью, за безопасность моего дома, жилья. Я ни в чем не должен, я никому ничего не должен, но тем не менее, вот такая ненормальная обстановка создалась. Как быть? Как быть, Господи? Я был в посте, был в молитве и утвердился в одной истине. Имя Бога – крепкая башня. Убегает туда человек и безопасен. И когда я вот это прочувствовал, сердце просто встало на это основание, и, вы знаете, просто все упало. Никакого страха, никакого смущения, полное дерзновение. Подхожу к телефону, звоню этому человеку, говорю, Али, завтра мы с тобой встречаемся, приводи всех своих братьев. У нас сегодня, завтра, говорю, с тобой будет очень серьезный разговор. Я говорю, тебе встречу назначаю, там-то и там-то и там-то, в метро встретимся. Я одному брату верующему говорю, знаешь что, пойдешь, пойдем с тобой вместе, а ты со стороны постоишь и будешь просто молиться. Все, говорит, я буду, говорю, все остальное, вся переговор, это будут мои разговоры. Ты не вмешивайся, ты просто стой, наблюдай и молись. Так, для духовной поддержки. Говорю, а у меня есть что от Господа, слово сказать этим людям. Я чувствую, что Господь вот развяжет завтрашним днем, поставит точку в этой ситуации. День в посте, в молитве, клонится к вечеру. Мы с братом идем на эту станцию метро. Смотрю, вот этот наглый азербайджанец, толстый, стоит с газетой. С ним братья его азербайджанцы. Ну, мы так вдвоем подходим. Он-то думал всякое, что мало ли что затеял, задумал. Ну, а мы-то в простоте. Уповая на Бога, что имя Бога крепкая башня, я подхожу, чувствую такая напряженность. Ага, уже, значит, кавказская кровь такая. Я говорю, прежде чем я вам что-то скажу или чем-то спрошу, я хочу, говорю, Богу помолиться. Я говорю, позвольте, я сначала помолюсь, а потом будем беседовать с вами. Закрыл глаза и стал молиться. Мы стал молиться Богу и говорить Богу все то, что я думаю об этой ситуации. Попросил Бога милости для этих людей, чтобы они не потеряли достоинство человека, чтобы они побоялись, если не Аллаха, то Бога всемогущего, который знает, как сломить людей, ходящих гордо. Попросил у Бога в молитве о том, что Бог послал нам пути к миру. В молитве все сказал, что я думаю об этой ситуации. Открываю глаза и вижу, что у него челюсть отвисла. Отвисла просто. Я чувствую, что Бог дал вот такую инициативу, знаете, наступление такое. Все, Бог дал. Еще буквально за 5 минут я изложил ситуацию его родным братьям. Говорю, произошло так и так. На мне вины никакой нет. Совесть моя чиста. Никому ничего не должен. За эти телефонные разговоры я мог бы наказать лет на 10 тюремного заключения вашего родного брата. Но просто потому, что я верующий, вы должны Бога поблагодарить. И Аллаха поблагодарить. Вот поэтому, если вы можете на вашего родного брата повлиять, вот просто имейте в виду, что вот давайте сейчас найдем пути к миру. Так побеседовали, спокойно, так все... Я почувствовал, знаете, вот на азербайджанском языке они стали друг с другом где-то минут 40 спорить с ним. Это меч брат против брата, меч. Уж о чем они там беседовали? Но я только уже переживал, чтобы они этого бедного Али не разорвали на части. И уж такой там был между ними спор. Я просто почувствовал, что имя Бога – крепкая башня. Бог развязывает нас от любого страха. Бог нам дает инициативу наступать на всякую силу вражью. Не присмыкаться ни перед кем. Смотреть прямо в глаза. Человек, который имеет Божье покровительство под перьями Господа Иисуса Христа, он никого не боится. А если боится, значит, надо пересмотреть свою жизнь и в Боге утвердиться. Потому что Бог покровительствует людям непорочным. Кончились их беседы. Он попросил у меня прощения. Говорит, ну ты же техосмотр прошел. Машину продал. Продал же дороже с техосмотром, дороже. Ну ты мне, говорит, хотя бы $100 там отдай там за... Я говорю, знаешь что, я тебе и этого не отдам. Ну, впрочем, говорю, потом к этому вопросу вернемся. Ну, прости. Разошлись спокойно, все. Проходит месяц, второй, третий, четвертый. И вот в последний день Нового года, уходящего года, 31 декабря, 8 утра, звонок. Вениамин, там, поздравляю тебя с Новым годом, там, продал ли машину, может, ты со мной рассчитаешься, там, давай встретимся, то есть все. Говорю, ну, давай встретимся. Встречаемся возле метро. Говорит, закрывай машину, пошли со мной. Закрываю машину. Пошли, говорю, куда? Потом узнаешь. Ну, пошли. Зовут меня в магазин. Говорю, и что дальше? Говорит, молчи. Подходит продавщица, говорит, какое у вас самое лучшее шампанское? Говорю, слушай, если ты задумал для меня что-то купить, говорю, я шампанское не пью, человек верующий, ты знаешь об этом. Так, лучший сок, так, вот такие-то сорта, так. Так, лучшие конфеты какие у вас там есть, там такие-то, давайте сюда, значит, бананы, апельсины, мандарины, там всего понакупил, там три больших-больших пакета. И мне это все вручает, и выходим из магазина, говорит, слушай, я сегодня с тобой встретился не для того, чтобы у тебя что-то взять, я пришел для того, чтобы тебя попросить прощения за то, что произошло между нами. Прости меня, вот это тебе к Новому году. И когда я хочу единственное, что когда мы будем встречаться в городе, если мы вдруг встретимся в Москве, чтобы мы друг другу могли в глаза смотреть, чтобы мы глаза друг перед другом не опускали, понял? Прости меня, брат. Назвал меня братом и поцеловал меня. Вы знаете, вот я все ожидал, но только не это. Я уже 9:30 приезжаю домой с этими наполненными, переполненными пакетами, бужу свою жену и говорю, Наташенька, сегодня Бог позаботился о нашем новогоднем столе. У нас все есть. И конфеты, и соки, и фрукты, и овощи, все у нас есть. И те друзья, которые к нам пришли на Новый год, думали, наверное, о, как они богато живут. Никто из них не знал этой истории. Вот так Богу, когда угодны пути человек, когда наши пути угодны Богу, Он и врагов Его, как написано, примиряет с Ним. И этот черный азербайджанец, не имеющий страха перед Богом, клянущийся ложно Аллахом, и вдруг, что на него подействовало? Я так потом, когда размышлял об этой ситуации, на него подействовала та молитва. Вот там публичная молитва в метро, когда он понял, что человек пришел облеченный силой Божьей, уповающий только на Бога. И вот на сердце вот этого язычника вот это подействовало. Друзья, кто-то, может быть, из нас может быть в какой-то ситуации, в самой неожиданной, запутаться в каких-то жизненных вот этих сетях. Страх перед человеком ставит сети. Но когда мы испытываем свою жизнь перед Богом, проверяем, очищаясь от любого порока, Бог нас облекает в эту непорочность, в эту силу, в эту наступательность такую дает и благословляет нас в жизни нашей. В жизни, особенно в вопросе исповедания, в вопросе покаяния, страх является сетью. Вот почему Саул не мог исповедоваться до конца, а Давид смог. Саул боялся последствий. Но ты меня почти перед народом, ты меня почти перед народом. И вот что-то за исповедание Саулова. Чем он закончил это исповедание? Всего лишился. Потерял достоинство человека Божьего, потерял достоинство царя-помазанника. А у Давида покаяние. Он не боится, он не думает о последствиях, не думает о своей популярности, об общественном мнении. Он падает на лицо свое, оплакивает грех, пишет 50-й псалом, что сегодня все школьники, умеющие читать, знают вот эти рифмы, поэзию исповедания в молитве покаяния Давида. Человек, который Бога боится, он людей не боится. Он Бога боится, он освобождается, отмежевывается от всякого порока в своей жизни. Дорогие друзья, дорогая молодежь, дорогие братья и сестры, хотелось бы, чтобы каждый из нас, если кто-то в каких-то сетях запутался, чтобы сегодня с верой мы могли посмотреть на того, кто, о ком написано в Слове Божьем, что Он избавит тебя от сети ловца. И как бы хотелось бы еще закончить эту беседу вот каким еще рассуждением. В 123-м псалме о сетях написано следующее. «Если бы не Господь был с нами, когда восстали на нас люди, то живых они поглотили бы нас, когда возгорелась ярость их на нас. Воды потопили бы нас, поток прошел бы над душою нашу, прошли бы над душою нашу воды бурные. Благословен Господь, который не дал нас в добычу зубам их. Душа наша избавилась, как птица из сети ловящих. Сеть расторгнута, и мы избавились. Помощь наша в имени Господа, сотворившего небо и землю». Сеть расторгнута. Кем? Помощь наша в имени Господа. Вот в именем Господа расторгается любая сеть и обретается свобода. Бывает такая ситуация, когда кажется, ну, не безвыходное положение в церкви, или в союзе, или в истории народа Божия, а, братья и сестры, безвыходного положения не бывает. Вот такое было, как кажется, такой мрак, и настолько он огустел, вот в 40-х, в 50-х годах, что казалось, нет выхода у народа Божьего. Но когда к Богу народ Божий воззвал, в посте, в молитве, в очищении, не стали винить внешних, стали наказывать грех внутри церкви, отлучать от церкви всех людей, которые не хотели идти по пути очищения и освящения. Когда не стали не Понтия Пилата винить, а стали очищать свои ряды внутренние, тогда Господь был обретен, и тогда Бог вызволил весь народ из этих сетей и поставил на пути отделения, на пути независимости от мира. Дал Бог реализовать за эти 40 лет программу независимого от мира служения, и Бог дал эту свободу. Мы сегодня говорим, сеть расторгнута. И из этой сети вырвались целым братством, целым движением повсеместно. Ну, в Прибалтике тут поменьше это движение было охвачено. Общин, можно сказать, почти здесь вообще не было в 60-х годах во всей Прибалтике. Ну, так вот как-то это здесь тоже есть у этого как бы вопросы, свои предпосылки. Но слава Богу, что сегодня здесь есть хоть маленькое, но прибалтийское братство. Братство церквей и групп, отделенных, соединенных в братстве, в одним служением. Вот в этой свободе, друзья, нам и надо стоять. Если у вас еще есть минут 10 внимания, я бы хотел бы еще из истории один эпизод рассказать. Можете? Это уже не будет чрезмерно, а? Нет? Я читал одну историю, называется «Рассказ про орла». Может, вам знакома такая книжка? А? Читали ее? Там вот история, ну, коротко. Как рассказывается, как ловят орлов, как их улавливают птицеловы в свои сети. Вот сначала орел парит в небесах, птицеловы знают то место его владения, потом ночью подкладывают на берег рыбу, он видит дармовую пищу, без труда ее берет и привыкает постепенно, что каждое утро там на этом берегу есть пища, есть свежая рыба. Потом он привыкает к тому, что там уже не одна рыба, а две рыбы. Уже теряет бдительность. Потом рядом с этой рыбой появляется на берегу камень большой. Он сначала переживает, что бы это значило, откуда он взялся за ночь. А потом и к этому привыкает. Потом, некоторое время спустя, птицелов уже одну рыбку ложит под камень, а одну рыбу на камень, чтобы приучить его садиться на камень орла. И он сначала тоже волнуется, переживает, а потом и к этому приручается. А потом он обращает внимание на следующий день, что вдруг появилась какая-то палка торчит возле этого камня. Просто палка торчит и торчит, и опять рыба. Он привыкает и к этой палке, потом сачок над этой палкой появляется, он и к этому привыкает. А потом поводырь появляется у этого сачка, он и к этому привыкает, и уже под этим сачком рыбу ест. А потом наступает момент, вот эта привычка, есть даром, есть, не оглядываясь по сторонам, когда сачок накрывает его, и все, он в сетях, он в сетях. Вот как словить орла, парящего в небесах?